Я вернулся в ресторан. Виски уже стоял на столе, а Сай пил свою порцию. Рядом с ним бумажный пакет из гостиницы. В нем завернутый в полотенце пистолет. Этим полотенцем я вытер отпечатки пальцев в машине Асаи. «Как дела у подружки?» — спросил Асаи, глядя мне в лицо. «Она была не одна», — ответил я и начал свою историю. Я пил виски и рассказывал о происшествии в парке Тио, о том, что случилось в 71-м году, и о Кувано. Немного упомянул и Юко. О Токо не стал. Выдумал, будто узнал о смерти Юко из сегодняшних газет. За 22 года только двое узнали мою историю, причем Асаи — второй человек за два дня. Асаи молча слушал, даже вопросов не задавал. После того, как я закончил, он продолжал молчать. Я думал, он спросит так же, как и Токо, не пойду ли я в полицию, но он не спросил. Заговорил спокойным тоном. «Ты не жалеешь, что так и не закончил университет?» Я задумался. До сих пор никто не задавал мне такого вопроса. Асаи смотрел на меня, не сводя глаз. Я погрузился в воспоминания. Вспоминал, чем я занимался эти 22 года. Больше всего я проработал на стройке. А еще мыл окна, работал токарем. А еще в залах игровых автоматов, барах и патинко. Патинко. Распространенный в Японии вид игровых автоматов. Разновидность пинбола. Единственный разрешенный вид игры на деньги. На офисные должности меня не брали. Не было водительского удостоверения. Только грубый физический труд. Я думал, может, в этом есть какой-то смысл. Но я продолжал свою работу не из-за смысла и не потому, что находился в бегах. Я об этом даже не задумывался. Мне нравилось. Нравилось, даже когда я превратился в уже немолодого алкаша. Я и барменом работать любил. «Нет, не жалею», — ответил я. «Совсем не жалею. По-моему, я жил так, как мне больше всего подходило». Асаи улыбнулся, как будто и не был якудза. «Можно тебя предупредить?» «Валяй». «У тебя есть недостаток. А сейчас эпоха контроля качества. Найти изделие с браком — задача не из легких. Не подходишь ты по характеру к этим временам». Я вспомнил, что вчера кто-то сказал мне нечто подобное. «А я думал, у бракованных одна дорога, в якудза. Вот тебя бы я в якудза ни за что не стал бы агитировать. То же самое, что предлагать тебе стать священником». Асаи посерьезнел. «Ключ к разгадке. Парень в темных очках, который был на месте взрыва. Что он там делал?» «Я тоже об этом думал», — кивнул я. «Но ничего в голову не приходит. Может, он имел отношение к взрывному устройству? Узнать бы, что это было за устройство». «Про взрывное устройство пока ничего не говорят. Как и про тип бомбы. Сами копы еще не знают. Скрывать бы не стали, смысла никакого. Известно в полиции про того парня или нет, тоже непонятно». «Да. Одно точно. В бомбе нет хлората натрия. В этом я разбираюсь благодаря Кувано. Кислотой не пахло. Похоже, СМИ дают ограниченную информацию. Попробую поискать другие источники». Я посмотрел на Асаи. «Я же сказал тебе, у меня остались связи в отделе по борьбе с бандитизмом. Больше ни о чем не спрашивай. Ради репутации одного подразделения». «Хорошо», — ответил я. «А вообще у меня появилось еще больше вопросов, чем было». «Точно, сплошные вопросы. Давай решать их по очереди. Первый. Кого хотели пристрелить парни, тебя или меня?» «Ни тебя, ни меня». Асаи посмотрел с удивлением. «Что ты имеешь в виду?» «Сколько пуль в беретте?»